Глава 81. Анна. Лишил полностью воли. Такой злой еще не была. Бросала небрежно вещи в чемодан. А смех подруги раздражал. Угомонишься, это нервирует. Аня, извини, но это так романтично. Я попала в беду, а ты радуешься? Мне рассказать? Какие развратные мысли у недоноска. Знаешь, как я ему насолю? Возьму несколько тюбиков слабительного. Скотина будет мучиться от диареи. Расхаживала я по комнате. «Вот злишься на Алика, а он тебя любит». «Сколько объяснять, наши отношения невозможны», — ответила сурово. «Почему? Кто запрещает? Хватит жертвовать все ради сестры. Она особо не проявляет уважения», — напомнила приятельница. «Не говори о больном. Наша ссора так долго длится». «Разумеется, эгоистка взъелась. Задели самолюбие». «Нет, это обида, и вряд ли так все просто простит». «Ань, он ее не любит. Ему что, жить во лжи и постоянно ее лелеять?» «Все, избавляйся от негатива. Тебя ждет эротическое путешествие», — стремилась мне напомнить. «Шантажист проклятый. У моего начальника до сих пор скачет давление». Пригрозил разорить агентство. «Разве порядочный так поступит?» — проверила я документы и паспорта. «Суди его сколько хочешь, но он сражается за вашу любовь. И пока проявляешь гордыню, ему реально плохо», — советовала забыть обо всем. И потом мы случайно расслышали разговор Лизы. Та ругалась домработницей. «Почему так грязно? Ты совсем обленилась?» «Так я не успеваю помыть полы», — оправдывалась пенсионерка. «Тебе кто разрешил ее унижать?» «Думаешь, собственное мнение нет, Танька? Заросли в пыли. Сейчас заберу документы и свалю». «Лиз, задержись». «Ага, разбежалась. У меня новая жизнь без лицемерки сестры». Поднялась она на второй этаж, вламываясь в свою комнату. «Сложно послушать?» «Я спешу, и болтать с алгунями нет времени. А сама честная, сколько водила за нос?» Рассчитывала с ней помириться. Осудила. «Сначала на себя в зеркало взгляни, шлюха». Соблазнила его, не думая о моих чувствах. Открыла шкаф, выкидывая вещи. Наговорила гадости. Полегчало? Так жалобно произнесла. Так рада, что вырвалась на свободу. Находиться с тобой невыносимо. Такая правильная. Но на самом деле, сука. Покинула сестра дом. Мы действительно рассорились. Подруга, подслушавшая разговор, округлила глаза. А у Лизы, оказывается, ужасный характер. Что вы хотели? Разумеется, она озлоблена. Я переспала с ее мужем. Брехня, взгляни на нее. Уже встречается с другим парнем. Если бы горевала, не выкладывала в социальные сети радужные снимки. А она словно хвастается, Ань. Депрессия у нее, и меня пугает ее настроение. Следила, как Лиза хохотала на улице с незнакомцем. «Ань, ты в аэропорт опаздываешь, хватит ее опекать. Она взрослая, рассудительная, на данный момент проявляет эгоизм. Но ты не обязана как нянька за ней следить», — советовала подруга. Тогда я мрачно поглядела на часы. Негодяй точно уничтожит, если откажусь от поездки. Злодей словно воспользовался ситуацией. Гадёныш высокомерный, невероятно бешеный, зашла в здание аэропорта. А наш Дон Жуан даже принарядился. «Дикая кошечка, а я уже разнервничался. Где ходишь?» «С любовником целовалась», специально его провоцировала. «Тогда мне придется его похоронить, я ужасный собственник». «Враждебный сукин сын, не подавись от злобы». «Ну и где мои места в первом классе? Хотя у кого я спрашиваю?» «Один скупердяй боится лишний раз раскошелиться», — специально его сердила. Тогда хам схватил за руку. «Подстрекательница. Смотрю, обожаешь выносить мозг. Ну точно, злодейка», — разместился в кресле. Специально около иллюминатора. К нам сразу подошла стюардесса. «Желаете шампанского?» «Моей оторви налейте, она такая нервная, нужно успокоиться». «Сам пей алкоголь. Рассчитываешь сделать пьяный?» «Да, Анька, а потом жестко трахну в самолете. Соскучился по крикам моей злобной кисы». «Алик, ты мазохист? Мы не уживаемся с тобой. Ругаемся из-за всякой чуши. Сейчас насильно шантажом заставляешь лететь на курорт». «Полный маразм», — высказалась я. «Когда любишь, плюешь на все. Я не расстанусь с тобой. Слишком много трудностей прошел». «Садист, как объяснить? Сестра расстроится, узнав о нашем сближении». «Начихать, я тебя люблю». Потянулся к губам. Он такой нахал, просто не описать. В аэропорту постоянно обнимал. Старался держать дистанцию, бесполезно. А вот и корабль. При взгляде на шикарный лайнер просыпалось вдохновение. отдохнуть от тяжелых будней, подышать морским воздухом. «Я подарю тебе рай, Анька», — шепнул искуситель. Нас поселили с ним в одной каюте. Такой нервозности раньше не испытывала. «А если мы утонем? Какие негативные мысли лезут в твою голову? Выдохни, ничего плохого не случится». «Алик, откуда столько самоуверенности?» — старалась заговорить зубы. А самец уже оголился по пояс, разливая коварный алкоголь по бокалам. «Нет смысла тратить время на пустую болтовню, Анечка», — прижал к себе. «А клубнику заказал?» «Капризная девица. Раньше почему не сказала?» — позвонил по телефону. Сразу выдохнула. «Хоть секунду побуду без плебея». И сейчас мне на ум пришла гениальная идея. Вспомнила про фломастер. Нанесла на руки ужасные точки и выскочила на палубу. «Гляньте, сыпь, это зараза. Я опасна для всех». «Она врет, не слушайте ее». «Детка, вернись в каюту». «Отойдите, нужно вызвать врача», — вмешалась руководительница. «Да, в жар бросает. У вас плохо со слухом? Хамка совсем завралась», — пробовал вмешаться заносчивый Алик. «Отпустите ее. Вдруг подхватила инфекцию». Помогла мне женщина справиться с заносчивым недоумком. «Лапшу она вешает», — схватился деспот. А я довольно зашла в другую каюту. Все рассказала ей. «Спасибо, что спасли от извращенца. Представляете, домогается», — распиналась. «Да, он, похоже, одержим вами», — оставила одну. Я сначала долго скучала, а перед сном отправилась погулять по палубе, не подозревая, что вредитель следит хлеще охотника. «Зелье чудотворное приняла? Гляди, а сыпи-то нет?» «Алик, только коснись. Не подходи, похотливое животное». «Что, страшно, лапуля? Я слишком зол. Готов жестко поиметь стерву», — повалил на пол. «Спятил? Нас увидят». «Не скромничай, развратница», — снял мое платье, добираясь до трусиков с бюстгальтером. В него точно вселился бес. Пока сопротивлялась, поцеловал против воли. «Нет, ну точно охамел. Поганец. Так сложно противостоять тому, кого любишь». В итоге сдалась.